Но Варваре Петровне было не до него, даже пробормотал что-то отрывистое скоро Маврикий Николаевич. Но всех более горячился Петр Степанович. Он в чем-то отчаянно убеждал Варвару Петровну с большими жестами, но я долго не мог понять. Обращался и к Прасковье Ивановне, и к Лизавете Николаевне, даже мельком сгоряча крикнул что-то отцу, одним словом, очень вертелся по комнате. Варвара Петровна, вся раскрасневшись, вскочила было с места и крикнула Прасковье Ивановне. — Слышала, слышала ты, что он здесь ей сейчас говорил? Но та уж и отвечать не могла, только пробормотала что-то, махнув рукой. У бедной была своя забота. Она поминутно поворачивала голову к Лизе и смотрела на нее в безотчетном страхе, а встать и уехать и думать уже не смела, пока не подымется дочь. Тем временем капитан, наверное, хотел улизнуть, это я подметил. Он был в сильном и несомненном испуге с самого того мгновения, как появился Николай Всеволодович, но Петр Степанович схватил его за руку и не дал уйти. — Это необходимо, необходимо! — сыпал он своим бисером Варваре Петровне, все продолжая ее убеждать. Он стоял пред нею, она уже опять сидела в креслах и, помню, с жадностью его слушала. Он таки добился того и завладел ее вниманием. Это необходимо. Вы сами видите, Варвара Петровна, что тут недоразумение, и на вид много чудного, а между тем дело ясное, как свечка, и простое, как палец. Я слишком понимаю, что никем не уполномочен рассказывать, и имею, пожалуй, смешной вид, сам напрашиваясь. Но, во-первых, сам Николай Всеволодович не придает этому делу никакого значения. Наконец, все же есть случаи, в которых трудно человеку решиться на личное объяснение самому, а надо непременно, чтобы взялось за это третье лицо, которому легче высказать некоторые деликатные вещи. Поверьте, Варвара Петровна, что Николай Всеволодович нисколько не виноват. Не ответив на ваш давешний вопрос тотчас же радикальным объяснением, несмотря на то, что дело плевое. Я знаю его еще с Петербурга. К тому же весь анекдот делает только честь Николаю Всеволодовичу, если уж непременно надо употребить это неопределенное слово «честь». Вы хотите сказать, что вы были свидетелем какого-то случая, от которого произошло это недоразумение? — спросила Варвара Петровна. — Свидетелем и участником, — поспешно подтвердил Петр Степанович. «Если вы дадите мне слово, что это не обидит деликатности Николая Всеволодовича в известных мне чувствах его ко мне, от которой он ничего не скрывает, и если вы так притом уверены, что этим даже сделаете ему удовольствие, непременно удовольствие тому, и сам меняю себя в особенное удовольствие, я убежден, что он сам бы меня просил». Довольно странно было и вне обыкновенных приемов это навязчивое желание этого вдруг упавшего с неба господина рассказывать чужие анекдоты. Но он поймал Варвару Петровну на удочку, дотронувшись до слишком наболевшего места. Я еще не знал тогда характера этого человека вполне, а уж тем более его намерений. «Вас слушают», — сдержанно и осторожно возвестила Варвара Петровна, несколько страдая от своего снисхождения. «Вещь короткая, даже если хотите по-настоящему, это и не анекдот», — посыпался бисер. «Впрочем, романист от безделья мог бы испечь роман. Довольно интересная вещица Прасковья Ивановна, и я уверен, что Лизавета Николаевна с любопытством выслушает, потому что тут много, если не чудных, то причудливых вещей». Лет 5 тому в Петербурге Николай Всеволодович узнал этого господина, вот этого самого господина Лебяткина, который стоит разиня рот и, кажется, собирался сейчас улизнуть. Извините, Варвара Петровна, я вам, впрочем, не советую улепетывать господин отставной чиновник бывшего Провианского ведомства. Видите, я отлично вас помню. И мне, и Николаю Всеволодовичу слишком известны ваши здешние проделки, в которых, не забудьте это, вы должны будете дать отчет. Еще раз прошу извинения, Варвара Петровна. Николай Всеволодович назвал тогда этого господина своим фальстафом.

Пусть даже, наконец, как говорил Кириллов, это был новый этюд присыщенного человека с целью узнать, до чего можно довести сумасшедшую коллегу.